Глава 28. Роуэн. Разлепив веки, я подождала некоторое время, чтобы глаза привыкли к темноте. Я лежала на мёрзлой земле. В могиле, что ли? Но на сосульках, свисающих с ветвей деревьев, которые обступили меня со всех сторон, сверкали серебристые лучи лунного света. Значит, всё же не похоронили. Создавалось впечатление, будто из моего тела вынули скелет, а потом засунули обратно. Дыхание вырывалось ледяными струйками. Холодный воздух жалил щеки и руки, заставлял стучать зубами. Перекатившись на бок, я кое-как приняла сидячее положение. Встречу ли я здесь маму? Зрение, наконец, прояснилось. Оказалось, я до сих пор нахожусь в подземном мире, что, наверное, имело смысл — в конце концов, я же умерла. Роуэн. Услышав собственное имя, я едва не подпрыгнула. Обернувшись, увидела там муза, умирающего бога. По его бронзовой коже скользили звездчатые тени. Он приблизился ко мне. С возвращением. Спасибо за помощь. Вообще-то это я натравил на тебя толпу. Неестественно высокий, он навис надо мной. Решил, что тебе не помешает умереть. Я до сих пор сидела на земле, поскольку чувствовала себя слишком измученной, чтобы стоять. Некоторые могут посчитать это оскорблением, знаешь ли. Тебе необходимо было умереть, чтобы я мог вернуть тебя к жизни, — повторил он. Это единственный способ научить не бояться смерти. Пошатываясь, я поднялась на ноги. «Ты вернул меня к жизни? Значит, я не умерла? И могу покинуть подземный мир?» Окинув себя взглядом, я убедилась, что платья на мне больше нет. Теперь я была одета в кожаные штаны, рубашку и тёплое пальто с чёрным меховым воротником. «Ты не ошиблась, Роуэн», — объявил Томмуз. «Я хочу, чтобы у тебя появился шанс побороться за корону. Будет невесело, если Орион завладеет ею без всякой конкуренции, правда же?» Он растворился в тени и снова появился в нескольких дюймах от меня в порыве холодного ветра. Протянув руку, коснулся моей щеки. У него были такие же высокие скулы, как у Ориона, такая же острая челюсть и густые черные брови. А выглядел он лет на 30, не больше — хоть и просуществовал не одну тысячу веков. «Как ощущение?» — поинтересовался Томмуз, и его чёрные глаза осветились любопытством. «Далеко не самые приятные», — призналась я. «Умереть через повешение — определённо не мой способ хорошо провести время». Я сглотнула. Но в самом конце я почувствовала, будто иду к маме. Я взмахнула рукой, указывая на свои обновки. «Как я оказалась в этой одежде?» «Она выросла вместе с тобой из земли», пристально посмотрев мне в глаза, умирающий бог утвердительно кивнул. «Ты провела со своей матерью 13 часов». У меня отвисла челюсть. Всё существо захлестнул дикий восторг. «Что? Почему же я этого не помню?» «Потому что я не могу тебе этого позволить». «Но почему?» — не сдавалась я. «Это воспоминание не для живых», — отрезал он, показывая, что не намерен продолжать спор. «Не для живых», — повторила я. Соображала я всё ещё туго, но не стоило требовать от организма слишком многого, учитывая недавнюю смерть и последующее воскрешение. Умирающий бог вопросительно вздёрнул брови. «Осознаёшь ли ты, что в точности повторила кончину Мартаны? Вы с ней приняли одну и ту же смерть». Я потёрла горло. Люди кричали на меня, твердили, будто я пожертвовала сородичами, чтобы спасти себя. Походило на то, что они знали о случившемся с моей мамой. Я нахмурилась. Думаю, то же самое относится и к Мартане. Она принесла в жертву всех до единого Лилит, чтобы уберечь собственную задницу. «Обитатели загробного мира снова и снова разыгрывают одни и те же трагедии», — объявил Томмуз, и его голос зазвучал как бы издалека. Отступив на покрытую инеем землю, он воздел вверх правую руку, и из кончиков пальцев выросли серебряные когти. Засверкав, он исчез и снова появился в нескольких футах от того места, где только что стоял. Орион почти ничего не боится. «Потому что верит, будто его душа умерла в темнице». Посмотрев на когти Таммуза, я ощутила, как сжалось сердце. «Ты же... не собираешься снова убить меня, правда?» «Нет. Зато собираюсь научить тебя сражаться как демон. Если не будешь осторожна, опять можешь умереть. Но непременно вернешься». Я вопросительно подняла брови. «Боюсь, на это потребуется много времени. Сколько его, кстати, имеется в нашем распоряжении?» «В загробном мире время течет по-иному, поэтому у нас его будет ровно столько, сколько потребуется. Поскольку Орион мой сын, он унаследовал мою способность убивать, а вот тебе придется этому научиться». Итак, мне предстояло сражение с умирающим богом в скованном льдом подземном мире. Ожидала, что вот-вот накатит волна всепоглощающего ужаса или хотя бы страха, но я уже умерла, и бояться мне было нечего. Я бросилась вперед. Из кончиков пальцев вырвались когти, и я ударила Таммуза в грудь, но действовала слишком медленно, а в последний момент и вовсе замешкалась. Его когти пронзили меня насквозь, прежде чем я успела сделать еще один вдох. Схватившись за ветви дерева, я подтянулась и встала на ноги. Все мышцы отчаянно ныли. Лёд жалил пальцы, холодный воздух обжигал легкие. Я сделала глубокий вдох и выдохнула, заставив морозный туман клубиться между хрустальными ветвями. Я умирала уже 4 раза и постепенно начала к этому привыкать. Таммузу нравилось убивать меня и снова возвращать к жизни, а также выдумывать все новые способы мучить упражнениями и бесконечными рукопашными боями. По правде говоря, я получала удовольствие от физической активности, поскольку она помогала отключить разум и забыть о видениях, которые насылал на меня умирающий бог. Увы, тренировки разжигали зверский аппетит, а питаться приходилось исключительно желудями и ягодами, составляющими не самый сытный рацион. Таммуз материализовался в темной роще. «Довольно. Теперь пришла пора убегать». Спустившись с дерева на заснеженную землю, я послушно бросилась наутёк. Разведя крылья в стороны, я летела за умирающим богом над заснеженными верхушками деревьев. Его темно-золотые крылья светились, что позволяло легко следовать за ним по ночному небу. Меня пьянила скорость погони. Мы парили и кувыркались в порывах морского ветра. Ледяной воздух трепал волосы, и я мчалась за Таммузом над волнами, подражая ему в наклоне крыльев и выгибаясь над скалистым берегом. В кронах деревьев слышался шепот зимнего ветра. Умирающий бог стоял у меня за спиной. Положив руки на бедра, он слегка изменил положение моего тела. «Согни ноги сильнее», — скомандовал он. «Качай туловищем, крути бедрами, используй возможности всего тела». Я повиновалась, медленно выбрасывая перед собой кулаки в стремлении добиться совершенного удара. «Хорошо, давай быстрее». Я сделала еще один молниеносный выпад. Таммуз исчез и опять материализовался передо мной. Я нацелилась ему в челюсть, но он блокировал удар. В конце концов, мне удалось силой стукнуть его в висок так, что заныли костяшки пальцев. Незамедлительно последовал быстрый и жестокий ответ. Прижав правое предплечье к горлу, Таммуз вдавил меня в ствол дерева. Я воззрилась в его темно-зеленые, словно мох, глаза, а в следующее мгновение тело пронзило боль. Он когтями вспорол грудную клетку, и мой мир окутала тьма. Лежащий на земле Таммуз сделал выпад вверх и схватил меня за ноги. Я расправила крылья и начала подниматься в воздух, а потом, резко сложив их, бросилась вниз и ударила его ступнями в ребра, а кулаком в лицо. Вдруг что-то привлекло мое внимание. Частично присыпанный снегом темный камень напоминал шоколадное пирожное. Чего только не привидится от сводящего с ума голода. Томус отшвырнул меня в сторону, и я врезалась в дерево. Вскочив на ноги, он бросился в лес, а я следовала за ним по пятам, уворачиваясь от норовивших хлестнуть ветвей деревьев. После нескольких месяцев тренировок с Томмузом я стала намного сильнее, но постоянно терзалась от неутоленного голода. Здесь, в подземном мире, не имелось ни пиццы, ни мороженого. В дневное время я спала в жарко натопленной хижине, укрываясь медвежьей шкурой. Томмуз сделал мне подарок, вернул демоническую магию. А вот в пищу он, похоже, не нуждался, так что в этом отношении я была предоставлена сама себе. Мысль о похлебке из моллюсков в таверне матушки Патнем казалась невероятно заманчивой, но стоило покинуть лес, и снова попаду на виселицу, не успев насладиться желанным кушаньем. Возвращалась домой я всегда с резями в животе, и по дороге пыталась найти хоть что-нибудь съедобное и утолить голод. Иногда попадались грибы, ягоды можжевельника, желуди, клюква. Даже удавалось собрать кое-какие травки, чтобы заварить чай. Когда по снежному покрывалу растекались апельсиновые лучи восходящего солнца, мне виделся десерт «Итальянский лед», имеющий сладкий фруктовый вкус. Вот бы его сейчас съесть. Заметив в утреннем свете торчащее из снега бревно, густо поросшее бледными вешенками, я услышала в животе громкое урчание. Тут же бросилась их собирать, поспешно заталкивая в свой маленький кожаный рюкзак. На собственном опыте я постигла одну нехитрую истину. Как бы не хотелось заглотить грибы сырыми, если их приготовить, они станут гораздо вкуснее. Поэтому придется сначала вернуться в хижину и поджарить их на железной сковородке. К сожалению, грибы были на редкость низкокалорийными, но я все равно собрала их все до единого, ползая на коленях по обледенелой земле и не обращая внимания на отсыревшие от снега штаны. Лес был моим проводником и ключом к выживанию. Он подсказывал, что есть и где найти пропитание. Например, я усвоила, что бледного цвета грибы, вырастающие там, где ступала нога Томмуза, ядовитые. Наевшись их, потом буду несколько дней блевать. Ощутив пробежавшие по коже мурашки, я поняла, что лес пытается мне что-то сказать. Подняла голову от бревна и услышала слабое журчание воды. Похоже, где-то рядом протекал ручей, который я до сих пор не обнаружила. В надежде отыскать что-нибудь съестное, я поспешила в ту сторону, взметывая ногами снежные облачка. Лес не разочаровал. Ручеёк по камням сбегал в водоем, в котором неспешно плавала радужная форель. Рот мгновенно наполнился слюной. Я выпустила когти и, невзирая на ледяную воду, бросилась ловить себе обед. Снег падал густыми хлопьями, а я впервые тренировалась на сытый желудок и чувствовала себя сильной. Тому сбросился на меня, выпустив когти, но я увернулась. Стоило ему на мгновение наклонить голову, я тут же воспользовалась этим и дважды ударила его, как он меня учил. Мне показалось, будто придя в себя, Томмуз слабо улыбнулся. Завернувшись в одеяло и погрузив ноги в тазик с теплой водой, я сидела у очага и неспешно жевала кусок вяленой оленины. Мышцы горели огнем. Минуло уже несколько месяцев бесконечной зимы, возможно, даже год. Обнаружив водоем с форелью поистине величайшее открытие, я окрепла. А еще стала достаточно быстрой, чтобы, вооружившись ножом, охотиться на оленей. Поэтому последние два месяца в моем рационе не переводилось мясо. Продолжая жевать, я отклонилась назад и погрузила икры в теплую воду. Солнце клонилось к закату. Ход времени в подземном мире сбивал с толку, и многочисленные смерти нисколько не помогали. В отличие от мучительного первого раза, удушения, все последующие от когтей Томмуза стали милосердно быстрыми. Каждый раз, когда он вырывал мое сердце, смерть наступала слишком скоро, и я не успевала почувствовать боль. Правда, пока что мне ни разу не удалось отплатить ему той же монетой. После очередного умерщвления я просыпалась, лежа на снегу, в окружении белых поганок и со смутным чувством, будто снова виделась с мамой. И всякий раз оказывалась одетой в новёхонький наряд воина. Ночи напролёт я бегала и боролась, наращивала мышечную массу, училась бить, пинать и выпускать когти, умирала снова и снова. Я уже научилась призывать огонь и выбрасывать из спины крылья. Используя демоническую силу и чувство равновесия, неподвластные смертным, я тренировалась, высоко подпрыгивала, раскачивалась на ветвях. Постигала искусство наносить повреждения локтями и зависать в воздухе для удара. Временами, когда умирающий бог, вокруг которого неизменно кружились тени, приставлял к моему горлу клинок, я испытывала знакомый укол страха, но не настолько острый, как прежде. Потому что усвоила урок и знала, все закончится, причем быстро. Снова и снова я воскресала из мертвых, и ужас больше не цеплялся за меня, он соскальзывал, как макароны с вилки. Доев вяленое мясо, я налила в кружку горячего чая из хвои. Скоро я усну на полу, свернувшись калачиком на медвежьей шкуре, и в очередной раз вспомню об Орионе и о том, как мы впервые пришли сюда. С подобными мыслями я каждое утро и засыпала. В тихом уединении хижины я обрела покой, и тревожило меня лишь одно. Сделалась ли я уже достойной соперницей лорду Хаоса? Вдруг единственный способ остановить его — это убить. Сумею ли я заставить себя совершить подобное?